Глава 138. Комбинаторы. «Что, Сили, довольны?» — с ухмылочкой поинтересовался шеф Центрального разведуправления. «С чего мне быть довольным, Айзек?» — встречно осведомился глава Федерального бюро расследования. Оба высокопоставленных чиновника, не торопясь и в развалочку, перемещались по коридору. «Ну, как же, обвели нашего бедного Буша вокруг пальца. Это вы насчет чего, Айзек? Не прикидывайтесь, Сили!» «Ясно, насчет диверсионной акции в Скалистых горах. Вы ведь внушили президенту, что отряд террористов погиб. Почему это внушил, Айзек? Я просто констатировал факты о том, что никто из нападающих не выбрался на поверхность, так что...» «Сили, хоть со мной не ломайте комедию. Ведь наше ведомство ведет параллельное расследование. К тому же надо ценить мое прикрытие. Я ведь не доложил президенту кое о чем, так? Наверное, Айзек, ЦРУ тоже не хочется выглядеть по-идиотски, правильно?» «Само собой. Но вообще-то мне даже несколько жалко нашего Буша Пятого. Как бы на нем не прервалась традиция. Но дело не в этом, Силе. Все-таки, как насчет этих спасательных машин? Вы хоть что-то нашли?» «Эти спасательные вездеходы мы как раз нашли. На окраине города Дуранго, если быть точным. Правда, они оказались в несколько обгорелом виде. Так что ни отпечатков пальцев, ничего-либо еще из вещественных доказательств мы там не обнаружили. Сейчас мы пытаемся разыскать что-то по спутниковым фото, но, похоже, тут все тоже не слава богу. После подрыва заряда в горе погода резко испортилась. Короче, дождь, тучи, спутники оказались бесполезны. Тем более, мы же работаем ретроспективно. Они не выцеливали эту колонну спасателей специально. Получается, у этих ребятишек все было продумано от и до, так? Их машины под видом наших собственных спасателей прибыли к месту раньше наших пожарных, да и всех прочих служб. Они собрали своих. Честно говоря, хотелось бы надеяться, что только убитыми, но если уж не везет, то не везет. Послушайте, Сили, а если кто-то из оставшихся в живых наших расскажет репортерам о бое? О том, который последовал после возвращения нападающих из подземелья? Как будете оправдываться перед Пятым? Айзек, там всего полтора десятка достаточно тяжело раненых. Все их росказни можно списать на контузию. Запутались в пылу боя, что, когда и как. То бишь смешали бой во время вторжения с выдуманными событиями о попытке деблокировки. Есть и некоторое число менее побитых, но все они находились подтянуты к месту боя бронетехники. Они, по идее, вообще ничего не видели или почти ничего. А какой-то аппаратуры фиксации событий не сохранилось. Но ведь армия может попытаться сделать свое расследование. Этот объект, прыщ, имел секретность высшей категории. Мы обладаем возможностью не дать армии развернуться. Правильно? Разве что в кое-каких областях, где нам самим захочется. Например, было приятно бросить им эту кость с анализом изотопов. Так что номинально они вроде бы тоже при деле. А по существу Сили Талс развел руками. Естественно, Айзек, все это будет иметь значение, если ваше ведомство нас несколько прикроет. Разговор начали вы. Так что, думаю, взаимный интерес присутствует. Главный ФБРовец подмигнул ЦРУшнику. «Еще, Сили, поясните, если можно. Вроде бы в процессе беседы с некоторыми выжившими и пришедшими в сознание солдатами из охраны обнаружили странные вещи. Это насчет суперброни, наверное?» «Вот-вот, будто пули, да и снаряды тоже, то ли отскакивали, то ли отражались. Такое разве возможно?» «Господи, Айзек Уинстон, главный разведчик страны, а верите таким басням? Что непонятного?» У страха глаза велики, вот и все. То, что нападающие были в экзоскелетах, и так понятно. К тому же тот неопознанный обгоревший труп, что нашли на склоне, возле антенны, помните? Так вот, там клочья одежды. Просто совсем клочочки, но все-таки. Очень горючая штука оказалась. И вот, эксперты доложили, что эта материя наподобие гибкого монитора. Ничего нового. Просто повышенная маскировка, постройка под ландшафт. Может, кто-то из солдатиков, отдыхающих сейчас в госпитале, из-за такого нюанса промазал пару раз. А потом, задним числом, сам себе насочинял объяснений. Уж если говорить о непонятном, то есть еще нюансик. Можно, Сили, выскажу предположение, о чем речь? ЦРУ жаждет блеснуть эрудицией? Прошу. Наверное, дело в бронированных задвижках. Молодец, господин Уинстон, угадал. Дело в воротах. В общем, в туннеле и на входе было 5 штук. Предположительно, они проникли, по крайней мере, через двое первых, и там взорвали свою бомбу. Хотя сейсмографы указывают другой эпицентр. Но это, наверное, ошибка. Вот пробурят скважину, тогда определимся. Ну так, Как они прошли через эти непроходимые ворота? Взорвали? Нет, мы прикидывали множество разных возможностей и все-таки решили не искать кошку там, где ее нет. В общем, пришли к выводу, что там, среди охранников, у террористов имелся свой человек. Понятно, Сили. Ладно, будем сотрудничать и держать друг друга в курсе, да? Да уж, куда денешься? Оба больших начальника заулыбались и пожали руки на прощание.